Из последних сил Машрум поднимается и, охваченный благородным бешенством, проводит, наконец, коронный джеб. Вонючка Тодстул под улюлюканье стадиона падает замертво на ринг и оглушительно испускает мерзкий свой дух. К победителю бросаются сотни корреспондентов с микрофонами, десятки камер направляют на него свои переливчатые объективы, и он рассказывает им все, все, все. А Ева, избитая, но не изнасилованная, добравшись до телевизора, смотрит и плачет от радости за себя и за человечество. На груди ее тихо мерцает бесценный рубин Брунгильды. «Полная мерехня», — констатировал Свирельников, когда пошли юркие и мелкие, как блохи, титры. «Социализм отдыхает». «Кто отдыхает?» «Ты не поймешь». «А сколько ему лет?» — спросила Светка. «Кому?» «Машруму, Микки Чурку». «Наверное, столько же, сколько и мне», — прикинув, ответил Михаил Дмитриевич. Светка так и подскочила на кровати. «Ты будешь Микки! Микки, Микки! Согласен?» «Согласен». Светка все еще продолжала говорить с матерью по телефону о какой-то чепухе, и Свирельников раздраженно постучал ногтем по циферблату. Тогда она, быстренько простившись, протянула ему трубку. Он посмотрел на нее с неудовольствием, но взял и произнес с утробной вежливостью. «Здравствуйте, Татьяна Витальевна». «Добрый вечер, Михаил Дмитриевич. Я вас очень прошу. Проследите, чтобы Светка не застыла. Ночи уже холодные». «Сейчас этого никак нельзя. Понимаете?» «Понимаю». «Я на вас надеюсь, как на взрослого и серьезного человека». «Не волнуйтесь, все будет хорошо». «А там нет змей?» «Змей?» Вздрогнул он. «Да, я читала, что в этом году змей особенно много, и у них очень концентрированный яд. Это из-за жары». «Нет, насколько я помню, там только ужи». «Все равно поосторожнее. В грибах-то вы разбираетесь?» «Конечно». «Хорошо. Но когда вы вернетесь, нам надо серьезно поговорить о Свете». «Обязательно. До свидания». Он положил трубку, взял корзину и потащил Светку, снова устроившуюся у зеркала, к выходу. Пока они ждали лифт, Свирельников спросил с раздражением. «Зачем ты ей рассказала?» «Нельзя, да?» «Можно, но зачем?» «Ну, ты спросил. У тебя мамы никогда не было». «Ну и что она?» «Ничего. Как и ты заверещала, что я сама еще ребенок, и что к врачу надо идти как можно быстрее. Она в свое время тянула до последнего, а потом были жуткие осложнения после аборта. Я ей сказала про вакуум. Она обещала узнать. У нее недавно знакомая одна. Так сделала и вроде довольна». «Не жалела потом?» «Кто?» «Татьяна Витальевна». «Жалела, конечно. Брату сейчас было бы 12. «А если мы не пойдем к врачу? Точнее, пойдем, но к другому». «К какому?» «К такому, который будет наблюдать за развитием зародыша». «Не зародыша, а плода». «Ладно, плода. Будет наблюдать и давать советы. Какие пить витамины, какие упражнения делать и так далее». «Ты серьезно?» «Абсолютно». «Папочка!» Она бросилась ему на шею. «Ты только мамочке пока ничего не говори». «Почему?» «Скажем сразу про все». «Про все?» «Про все». «Я тебя правильно поняла?» «А что ты поняла?» «Ну это, когда девушка вся в белом и с цветами, да?» Ответ правильный. «Ура!» В этот момент двери лифта наконец разъехались. Внутри стоял пенсионер и держал на руках точно ребенка маленького серебристого пуделя с темными и грустными, как у правозащитника, глазами. Когда они со своими корзинами протиснулись в узкое полированное пространство, сосед спросил удивленно: «А что? Разве пошли опята?» «Обсыпные», — улыбнулся Свирельников. Леша, увидев шефа с корзиной, из которой торчали голенища сапог, все понял и, открывая багажник, спросил с плаксивой покорностью: «Михаил Дмитриевич, я, значит, домой опять не попадаю. Вторую ночь. Тсс!» Свирельников приложил палец к губам и кивнул на Светку, уже устроившуюся на переднем сиденье. «Нет, я хотел...» Водитель даже побледнел от своей оплошности. «Я не в том смысле, что же мне жене сказать?» «Скажи, срочная командировка. Оплата в тройном размере. Если она у тебя такая ревнивая, Нонна выпишет командировочное удостоверение, с печатью». «Да? Можно?» «Спасибо. А домой я успею заскочить?» «Зачем?» «Ну, там зубная щетка». «Купим. Давай в Продмаг. Знаешь?» «Знаю». Продмагом назывался новый гипермаркет, построенный возле самой окружной на месте свалки. Над центральным входом на фоне темного неба сиял составленный из тысяч разноцветных неоновых огоньков гигантский бородатый маг в звездном колбаке и мантии. В руках он держал волшебную палочку, которая через равные промежутки времени взмахивал, создавая из ничего то огромную перетянутую колбасу, то ломы дырчатого сыра, то остроносого осетра, то курицу, то вазу фруктов, а то множество разнокалиберных бутылок.